193. Матерь Агни-йоги. Безответственность порождается невежеством. Если бы знали, поступили бы совершенно иначе. Отрицание из того же гнезда. «Не верю и знать ничего не хочу», восклицает невежда и принимает на себя ливень кармы, ибо нельзя отрицать то, что есть. Утверждение несомненного есть свет. Отрицание – тьма. Одни, немногие, живут в свете, другие, их большинство, во тьме. Обе сферы – света и тьмы – магнитны. И обрекает себя мыслью своею мыслитель тьме или свету.